Глава 47. Раненые животные, особенно это касается хищников, оставляя за собой кровавый след, практически всегда возвращаются к своему логову. Люди, несмотря на все свои достижения, научный прогресс, уровень развития и налет цивилизованности, тоже сохранили эту особенность. Когда нам плохо, мы испытываем чувство потери, пережили стресс или получили физическое увечье, подспудно стремимся вернуться туда, откуда начался наш путь. Именно в родных местах, в отчем доме, где в юности мы были счастливы и чувствовали себя защищенными, душа человека находит покой, а тело восстанавливается. Таков закон природы. Мне он хорошо известен, и я понимал, по какой причине стремлюсь вернуться в родной мир. Плевать, что я монстр. Все равно, что предложил юноша, который назвался Богом. Неважно, что остается за спиной и происходит в чистилище. За последние пару месяцев я испытал столько приключений, сколько не видел за всю свою непростую жизнь. Кто другой, окажись на моем месте, давно бы рехнулся, утратил разум и подчинился источнику зла. А я пока держался и надеялся, что на земле обрету долгожданный покой, переведу дух, соберусь с мыслями и хотя бы частично решу проблему засевшего во мне концентрата зла. Мотивации простые, и это еще раз доказывало, что я сохраняю присущие человеку черты. Я греб от одного островка к другому, делал короткие остановки, чтобы осмотреться, и продолжал движение. Чем скорее покину пространство между мирами, тем лучше. Поэтому вперед, вперед и только вперед. Браслет-навигатор указывал дорогу, и наконец я обнаружил выход в реальный мир. И облегченно выдохнул. Все. Финишная прямая. Еще немного и выберусь из ловушки, в которую, сказать по чести, угодил по собственной неосторожности, неосмотрительности и торопливости. Между мной и реальным миром что-то вроде стеклянного коридора. По крайней мере, защитный барьер, оберегающий планету от межпространственной материи, выглядел именно так. Я даже поскреб по нему когтями. Стекло как стекло, с той стороны тайга и солнечный день, а за моей спиной тьма. Как выходить в реальность, меня, разумеется, никто не научил. Но ясно одно. Пройду по коридору и вырвусь. Вроде бы все просто. Однако был какой-то подвох, я чувствовал это, и, несмотря на желание поскорее миновать барьер, не торопился. Впрочем, сколько на месте не стой, а надо двигаться. И еще раз осмотрев проход, я не увидел даже намека на ловушку и вошел в коридор. Сначала ничего не происходило. Я сделал несколько шагов и приблизился к выходу. Но затем стены стали сдвигаться. Они были готовы сомкнуться и смять меня. Еще секунда-другая, и мне конец, однако я был начеку и рванулся вперед. Что было сил, со всей возможной скоростью помчался по коридору и понадеялся на прочность чешуи, удачу и быстроту. Рывок, еще один и еще. Стекло, точнее материал, сходный с ним, треснул и стал распадаться. Стены метнули в меня сотни осколков, и я прыгнул. Пожалуй, это был самый длинный стремительный прыжок в моей жизни. Подобно пушечному ядру, мое тело вылетело в реальный мир, и я зарычал от дикой нестерпимой боли. Часть осколков все-таки поразила меня. В основном они вошли в ноги и поясницу. И если обычное стекло не причинило бы мне вреда, то эти осколки с легкостью пробили прочнейшую чешую и впились в мясо. Мой яростный рев прокатился по лесу, из деревьев в небо поднялись десятки птиц. Подвывая, я катался по траве и сухому валежнику, когтями вытаскивал из себя окровавленные осколки и одновременно с этим, видя над головой кусочки синего неба, проглядывающего сквозь кроны деревьев, ликовал. Вот такое противоречие, боль и радость в одном флаконе. Спустя несколько минут, когда я вытащил из тела самые крупные стекляшки, которые, между прочим, попадая под солнечные лучи, моментально испарялись, боль немного отступила. Я замолчал и осмотрелся. Кругом тайга, и, если я не ошибался, меня выкинуло в ту самую точку, где мы нашли тайник с ключом перехода в чистилище. Это неплохо. Места знакомые, если двигаться к ближайшему населенному пункту, то уже известно, куда я должен направиться. В очередной раз я посмотрел на израненные ноги. Осколки испарялись, а раны затягивались. Тело восстанавливалось, и вскоре я смогу подняться. Как ни крути, а останься я человеком, истек бы кровью. Хотя, будь я в своем прежнем облике, не было бы этой бредовой ситуации, что меня выбросило в пространство между мирами, во всем свои плюсы и минусы. Время от времени, посматривая на лес, я строил планы и думал о том, чем займусь и как стану выживать. Но побыть в состоянии покоя не удалось, поскольку я услышал заливистый собачий лай. Псов было не меньше десятка, и они приближались. А где в тайге собаки, там и люди. В общем-то, ничего страшного, если бы не одно «но». Я был ограничен в движениях, и встреча с охотниками или поисковиками агентства «Ваши проблемы», в котором я раньше трудился, не сулила мне ничего хорошего. Раны еще не закрылись, и трава вокруг меня покрыта кровью, слизью и кусками чешуи. Руками двигал легко, а вот ноги почти не слушались. Оставаться на поляне нельзя, надо уходить, и, вонзая в грунт когти, я стал подтягивать тело. Направление – ближайший кустарник, спрячусь в нем, и это даст пару минут форы. Я двигался быстро, но покинуть поляну не успел. Из леса выскочили собаки, обычные лайки, добрые и верные спутники человека. Только я уже не человек. Псы видели перед собой израненного змеелюда, монстра и демона. Для собак я лютый враг, которого можно добить, и они сразу перешли в атаку. Свора окружила меня возле кустов, три пса преградили путь, оскалились, зарычали и замерли. Остальные в это самое время набросились с флангов и тыла. Тактика незатейливая, и лайки не самые серьезные противники, даже если я ранен. Однако из-за них я не мог двигаться дальше и пришлось отвлечься. Я чувствовал их и понимал все маневры своры, поэтому пробную атаку отбил легко. Лежа на боку, развернулся и лапой подцепил самого храброго пса, после чего отбросил его к ближайшему дереву, и он, столкнувшись с крепким сухим стволом, безвольной куклой скатился вниз. Второго пса встретил когтями, ушел с линии атаки и на лету распорол ему брюхо. Третьего просто плюнул ядовитой слюной. Она попала собаке на морду и прожгла ее насквозь. Не прекращая лаять и скулить, свора стала нарезать вокруг меня круги, и, не обращая на это внимания, я продолжил движение к кустам. Еще немного, 5-10 минут, и смогу подняться. Глядишь, успею оторваться от охотников. Примерно такие мысли крутились у меня в голове, и когда до зеленки оставалось рукой подать, в моем случае лапы дотянуться, прозвучал выстрел. Стрелял снайпер. Скорее всего, он бил из СВД. Дистанция плевая, не больше 60 метров, и он не промазал. Пуля вошла мне в спину. Я попытался сдвинуться с места и не смог. Поврежден позвоночник. Вот и все, с тоской подумал я. Хотел вернуться на родную планету. Вернулся, и меня встречают как положено. Со всем земным гостеприимством. Еще один выстрел, попадание в правое плечо. И еще. Пуля вошла в ногу. Стрелок расстреливал меня методично и спокойно. Я попытался его почуять, но все забивало боль. Наконец у снайпера опустел магазин. Он выпустил 10 патронов и ни разу не промазал. А затем я услышал знакомый голос. «Блокируйте его! Не дайте монстру уйти!» «Это же Дима Карпов!» В душе затеплился огонек надежды. «Возможно, еще не все потеряно!» «Карпов!» Превозмогая боль, закричал я. «Димон!» Слева и справа собаки, а вокруг поляны замелькали камуфляжные костюмы. Меня обходили. Ответа от старого друга не было. «Карпов! Это же я, Ворон!» В этот раз Карпов ответил. «Заткнись, демон!» «Поверь, я твой друг! В другом облике, но это я!» Краем глаза я заметил Карпова. Он вышел из леса, и в руках у него был автомат. Друг, теперь уже бывший, вскинул оружие и выпустил длинную очередь. Пули вошли мне в живот, и я поплыл. Сознание не потерял, но все словно в тумане. Меня кусали собаки. Вонзят в чешую зубы, попробуют ее на прочность и отскочат. Меня били и пинали. Людей оказалось десятка два, настоящий отряд, и каждый приложился. Меня зацепили какими-то баграми и вытащили в центр поляны. А затем стали обкладывать хворостом. Ну и в довершении всего в меня снова стреляли. То в ногу, то в руку, а затем облили бензином. После чего Карпов лично кинул в кучу хвороста термитную шашку. Жадное пламя обхватило мое многострадальное тело. Модернизированное и крепкое, слабо чувствительное к боли, но живое. Оно не могло противостоять жадному пламени. Выхода не было, до смерти один миг. Источник зла молчит, связи с ним нет, как и помощи. Кажется, конец моей истории, но я вспомнил слова юнца. «Когда тебя будут уничтожать, позови меня, и я приду на помощь». Наверное, он знал, что так все и будет. Не исключено, что сам вывел на меня поисковый отряд. Как бы там ни было, вариант спасения один, и, переборов слабость, я прошептал. «Тайхер, помоги». В открытый рот влетело пламя, которое опалило горло. Однако я еще смог выдохнуть. «Тайхер, помоги!» В один миг все изменилось. Охватившее меня пламя, такое мощное и сильное, прибилось к земле. По поляне прокатился сильнейший ветер, который сбил с ног людей и заставил собак спасаться бегством в лесу, А потом я увидел Тайхра. Он по-прежнему был в образе мальчишки, стоял рядом с пепелищем и улыбался. «Ты готов служить мне?» — спросил он. «Да», — выдавил я из себя. «Следуй за мной!» Мои раны затянулись, и в тело вернулась сила. Правда, штаны и ботинки сгорели, но это мелочь. Я снова обрел все способности, какие у меня были, и поднялся. Неподалеку валялся Карпов, и я подошел к нему. Бывший друг был парализован, но все видел и слышал. «Димон», — сказал я ему, — «ты мне не поверил, а я действительно ворон». Карпов моргнул, и его глаза заслезились. Что это? Раскаяние, узнавание, страх или нечто иное? Разбираться в этом было не досуг. Я подошел к своему нанимателю и кивнул. «Приказывай. Следуй за мной». Он повернулся ко мне спиной, сделал шаг, и перед нами появилась узкая дорога из ровных металлических плит. «Бог!» А сомнений в том, что Тайхр не самозванец, у меня уже не было. Начал движение, и я последовал за ним. Странная со мной случилась история. Дикая и бредовая, но факт остается фактом. Я выжил, мутировал, обрел сверхспособности и стал личным карателем Бога. Неправильно это. Принцессу не спас и зло не победил. Наоборот, сам стал носителем источника зла. Добра от меня на земле и в чистилище не прибавилось, как был убийцей, так и остался. Просто вышел на новый уровень и получил дополнительные возможности для уничтожения иных разумных существ. С одной стороны, это не то, к чему я стремился, однако жизнь есть жизнь, и не все складывается так, как нам бы хотелось. Главное, остался живой, а остальное, думаю, приложится. Дайте срок. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть свой привычный облик, избавиться от источника злых энергетик и обрести свободу.